Писатель и Надя. Ты очень похож на кота. Как тебе это удалось? Я и есть кот. Кот Баюн. Я люблю слова, а люди любят порядок. Видимо, я научился расставлять слова таким образом, чтобы они приводили в порядок мысли. То есть приводили людей в чувства. Считаете ли вы себя разносторонней личностью? Нет, надо еще научиться играть на пианино. Ваше любимое хобби... Разные были хобби. Вело, потом метро, дальше было авто. С чем связана такая эволюция? А как бы я еще мог подкатить к своей музе? Не умеешь подкатывать — сиди и строчи в стол. Ни одно издательство не возьмется печатать автора без музы. Главное условие любого издательства — это наличие музы. Я привела его домой познакомить с Феликсом, посмотреть, что он скажет о свободе, если я попрошу его пройтись прогуляться. Что тут началось? Просто ад. Я не знала, смеяться мне или плакать. Что за козла ты в дом притащила? Это не козел, это писатель. Писатели все козлы, этот мне особенно не нравится. Не волнуйся ты так, я с ним буду спать, а не ты». «Кем вы мечтали быть в детстве? Не поверите, я хотел быть электриком. Однажды у нас во всем доме вырубило свет на целые сутки. Все ходили в потемках грустные, неприкаянные, оторванные от экранов, брошенные на произвол тьмы люди, пока, наконец, не появился электрик и не дал нам свет. Тогда я понял, кто здесь главный, и мне жутко захотелось вот точно так же обеспечивать людей светом. А почему не стали?» А потом я сходил в театр, там после спектакля артистам аплодировали и кричали «Браво!». Короче, электриком никто не хлопает. Меня купили аплодисменты. Он рассказывал мне о своих литературных героях, играя со мной то в девственника, то в злодея, то в подкаблучника, то в насильника. Это было забавно. Я полностью выпала из своей обычной жизни, ушла в другое измерение. Дошла до того, что я начала его вдохновлять. «Ты самая стройная моя настольная лампа. Я всю жизнь хочу писать при этом свете. Я так думаю, нам надо поговорить о семье». «Хорошо. У меня есть муж». «Отлично. Значит, тебе семья не нужна?» «Мне нет. А тебе?» «Мне достаточно тебя». Феликс не почувствовал никаких изменений. Он звонил теперь не так часто, но все еще проверял мои чувства. Получалось фальшиво. «На что ты готова ради меня?» «Ты опять задерживаешься?» «Да, нужно еще провести серию опытов». «Любые лишения, Феликс, ради тебя и науки». «Я уже опытная.